ее, как свое дело. Оно вам не течет, не 30, тебе 300 под капотом. Ночь движение укрывает. Не укрыться, не скрывать, не заснуть.